Hi guys! Hi! Привет, друзья! Please, anybody, translate my speech into Russian, please. I'm Vadim Open Yoga. Я Вадим Open Yoga. All information on our site openyogaclass.com and yogaopenyoga.com. Вся информация на нашем сайте openyoga.com и yogaopenyoga.com. And let me continue in Russian. Разрешите продолжить на русском. Давайте, друзья, я продолжу на русском. Времени мало, значит. Я напоминаю, праздник у нас сегодня. Очередной праздник экзамена. Не так уж много в открытой йоге праздников. И вот один из них чудесный праздник экзамена. Я так понимаю, что старшие сдают один из важнейших экзаменов по йоге преподавания. И все, что связано с этой нашей знаменитой, как говорится, триадой, куда входит, ну, давайте, прошу прощения за сленг, да, шкуродер, йога-паранойя и стандартный йоговский кошмар, да, это вот так это все называется, но более политкорректные названия другие, как вы помните, да, то есть контрольные занятия, йога-ахимсы и йога-эмпатии, да, ну, это, знаете, если когда говоришь йога там ахимсы, йога-эмпатии, ну, все так благостно, все понятно. А это вообще на самом деле одна из жестоких форм донесения знания. Ну, сейчас мы поговорим об этом. Так вот, я напоминаю, что перед экзаменом мы проводим, как правило, такие вот встречи, прямые эфиры. Я надеюсь, по всему миру нас смотрят. И есть возможность для тех, кто сегодня сдает экзамен, задать какие-то вопросы, в какой бы стране вы ни находились. И мы, ну, понятно, что это у нас сейчас, сейчас уже даже она не русскоязычная часть открытой йоги, а мы полностью, так это сейчас называем, это все билингвал. По идее, это по-английски должно быть. Да, также напоминаю, что набор новой группы продолжается на начало обучения с октября месяца. И, может быть, возможность сейчас посмотреть тем, кто собирается поступать, вообще... Как бы небольшую такую изнанку будущего обучения, ну, в частности, праздники наших экзаменов. Итак, готовим вопросы по тому тем экзаменам, которые сдаем. Смотрим, что там на связи. Народ пишет, не пишет. А пока все там осмысляют, чтобы такое задать. Помните, да? Кто из нас троих ваш преподаватель? Вопрос на пятерку. Я забыл уже. Да, на все, нет, не на все три, там, какого цвета учебник, вот это я помню, вот это вообще круто. Да, вот, ну, это высший пилотаж. Значит, давайте несколько слов я скажу. Итак, друзья, йога стремительно развивается, востребована по всему миру, потому что с головой у народа на всем земном шаре все хуже и хуже с каждым днем. То есть, если раньше шли в йогу, чтобы там похудеть, стать красивым, растяжку... И прочее, прочее, то сейчас все больше и больше преподается йога, причем йога онлайн. Вот, собственно, к чему вы должны быть, к чему мы готовим? К тому, что большая часть, процент вашего преподавания будет онлайн на английском, ну, для людей, для которых английский, в общем-то, не будет родным. Потому что по всему миру говорят на английском. Так вот, проблемы сейчас это массовая истерия, это массовые какие-то эти, как это, психосоматические расстройства. А еще средства массовой информации тут подливают, нагнетают и так далее, и так далее. То есть вам в этом отношении не позавидуешь. Вот я вспоминаю старые, тихие, добрые 80-е, когда на йогу приходили, там физически чего-то там. Вот у меня там то болит, все болит. Ну сейчас тоже ходят, но сейчас все больше и больше народу приходит с головой. А голова наша, как говорится, доставшаяся нам от наших предков, там, обезьяны буразубок, очень хитро сделана. Она впрямую зависит от тела. И поэтому, хочешь не хочешь, здесь сейчас немножко акцент в преподавании йоги, в том, как давать, что давать, он сместился. Он сместился, ну вот, очень сильно. Это, конечно, очень беспокоит, потому что мы существа социальные, и время от времени надо физически встречаться с единомышленниками, общаться, тренироваться и так далее, иначе все равно проблемы с головой, ну, не уйдут. Мы миллионы лет жили, значит, бок о бок друг с другом, а теперь через экран монитора, И подсознательный наш разум говорит, а может это галлюцинация, может нет никакого монитора и человека на том конце. Ты его щупал? Нет. Ты увидел? Нет. Ну, вживую, да. Тоже это прибавляет своих трудностей, и с этим надо чего-то делать, справляться, поэтому мы не имеем возможности одну и ту же программу обучения на преподавателя тиражировать из года в год. Каждый год что-то меняется, и не мы тому вина, а мир, жизнь, постоянно что-то новое приходит, но какие-то моменты, связанные с вот этими нашими, с этой нашей триадой преподавания, что контрольные занятия, пока старшие не посмотрят на вас со стороны и мягко не скомпенсируют те или иные ваши ошибки, большая проблема. Очень большая проблема, сказать, чтобы вы, давая те или иные упражнения, ну, рассчитывали, то есть йога ахимсы, или как она у нас называется, йога паранойи, у вас должно быть параноидальное ощущение, что, чтобы вы что-то не то не дали, понимаете, все-таки, особенно когда вы преподаете онлайн, вы не видите человека, в зале вы подошли и поправили, в зале как-то, знаете, вот вся атмосфера настраивает на то, что ты бы и рад что-то свое сделать, но как бы такое массовое сознание общественное тебя подхватывает и направляет в нужную сторону. Когда же онлайн, это, понимаете, все стирается границ. Это как, знаете, йогу по книжкам учить, очень тяжело, я помню, сам начинал. Вот, читаешь, читаешь, да как же это упражнение-то делать-то надо, да, а еще там описывается не то. Ну и, наконец, самая большая проблема – это так называемая йога-эмпатия или стандартный йоговский кошмар. Это гигантская тема, безбрежная, как океан, уходящая своими корнями в саму аксиоматику, в само творение Вселенной. Но в двух словах, чтобы, особенно кто из нас смотрит, поняли, в чем суть. Суть в том, что то, что хорошо для вас, может оказаться очень плохо для другого. А мы имеем тенденцию свои какие-то любимые упражнения, любимые подходы навязывать всем, кто попался под руку. То есть вот мимо кто-то проходил, мы его хватит. О, я тебя сейчас облагодетельствую. Сейчас ты у меня на шпагат сядешь. Почему? Что ж, я же мечтал всю жизнь на шпагат сесть. И ты же, наверное, же мечтаешь. Да? И люди не представляют, что подходы в йоге иногда внешне смотришь, они могут выглядеть диаметрально противоположно. И, боже вас упаси, свои любимые какие-то, ну, моменты навязывать людям, особенно вновь прибывшим. Вот когда у вас сформировалась группа, там, да, можно себе позволить немножко расслабиться, потому что они уже давно с вами, они уже знают ваши сильные и слабые стороны, ваши коньки, на что вы упираете больше, на что меньше, и они как бы, ну, кто-то отсеивается, уходит, ищет себе другого преподавателя, кто-то наоборот к вам ходит, то есть вот со временем... Есть такая, помните, поговорка, что люди приходят на йогу, остаются на преподавателя. И со временем вокруг вас будет, так сказать, клуб или последователей, к которым, ну, вы лично подходите больше всего. А кому-то вы будете абсолютно не подходить, и это нормально. То есть, вот, ну, как вот такой, знаете... Быть йогом-универсалом, чтобы для всех быть, я не знаю, возможно ли это. Вот когда-то, я помню, знаете, вот физика была, физики были люди-универсалы, разбирались во всех отраслях физики, допустим. Вот Ландау, Нобелевский лауреат, он знал теоретическую физику во всех ее аспектах. Сейчас таких людей, похоже, не осталось, потому что все растет, более узконаправленное под конкретных людей целей. Ну, в общем, это хорошо. Да, так вот, на следующем этапе, когда вокруг вас сформируется какое-то количество людей, к которым вы подходите, это уже не так проблематично. Но на начальном этапе это очень проблематично. Навязывание своего подхода в йоге. Этим страдают все без исключения. Я страдал этим со страшной силой, и прошли годы, прежде чем... Да, даже если тебя предупреждают, ты все равно будешь делать эти ошибки. Вот есть такие вещи. Почему это фундаментальные принципы устройства Вселенной? Мы не чувствуем другого человека. Сейчас во всем мире бизнес развивается, значит, сейчас о чем там кричат, что помните, да? Товаров и услуг как грязи, нет платежеспособного спроса, нет клиентов. А почему? Потому что, ну, не хотят там, допустим, бизнесмены взглянуть на мир глазами клиента, а навязывают свою точку зрения, в результате прогорают. Но в бизнесе все очень быстро, наглядно, хотя в йоге тоже, будете что-то свое пороть, от вас народ разбежится. Вот, вот создать вокруг себя тусовку, вот на самом деле вот это показатель будет для вас успешности, вас как преподавателя. Если к вам будут люди приходить, кто-то уходить, но какой-то процент будет оставаться на вас, значит, все удалось. Если как конвейер, знаете, пришел, ушел, пришел, ушел, пришел. Есть такие бизнес-схемы, даже вот я смотрю в крупных городах, бывшем СССР, йога-центры, огромные йога-центры, прекрасные, живут по такой бизнес-схеме. У них дорого стоит цена занятия, они делают агрессивный маркетинг, народ в среднем ходит 1-2 раза, но все равно этих денег хватает, чтобы заплатить горе преподавателям, опять вложиться, значит, в рекламу агрессивную, ну и там все остальное, еще и на прибыль. И вообще это сказка, я в одном таком центре, ну, правда уж давно я не хожу, но я помню, что я просто наблюдал за ними, как за феноменом, не как за йога-центром, а как за феноменом жизни, да, то есть, но, как вы понимаете, за ними нет будущего, что они на вот этом излишке, то есть занятия там существенно дороже, но правда в центре, что привлекает людей, то есть вот, вот такие вещи. А с точки зрения анализа йоги, если там вот такой, как это называется, текучка, да, это провал, большой провал. А, так вот, очень много мы не можем сформировать, чем бы мы ни занимались, это, кстати, достаточно универсальное правило, не только в йоге, но вообще в жизни, вы там фирму свою там решили организовать или еще что-нибудь, как склеить людей, как их объединить. И вот эти подходы, когда вы начинаете навязывать свое видение и восприятие мира, заведомо провальны, потому что вы потом начинаете склоняться к насилию, к своим каким-то тараканам, народ бежит. Народ бежит, и вы говорите, а, вот я постоянно слышу одну и ту же фразу, народ не дорос до моей йоги, я небожитель, а они еще пока там, значит, где-то, и вот эти вот, конечно же, оправдания, не, ну, конечно, нет, иногда и такое бывает, в зависимости от того, конечно, что вы преподаете, какую йогу вы преподаете, если вы, конечно, какие-то там высшие йоги, которые там три человека способны понять, то это вполне естественно, но если это какая-то массовая йога, то там уже такие не проходят номера объяснять, что все кругом дураки, а я весь в белом, значит, на коне, ура, и так далее, и так далее. Вот, поэтому то, что касается вот этой йоги-эмпатии, это, по сути дела, как высшая сверхспособность вылезти из своего тела и взглянуть на мир, как если бы через тело другого человека. То есть вот представить, как он все воспринимает, где у него чего болит, чего он боится, чего он не боится, к чему стремится, к чему не стремится. Это чрезвычайно сложно. Как правило, приходит с опытом, потому что есть какие-то в нас заложенные моменты, нам кажется, что вот как у нас, ну так и у всех. И мы просто шок испытываем от того, что наша там линия поведения, общение, да даже выражение лица, оно может как-то неоднозначно восприниматься. Ну вы знаете, да, вот американцы со знаменитой голливудской улыбкой. Что выделяет американца, идущего там по Красной площади? Во-первых, прямо смотрит с поднятой головой гордо и улыбается. Значит, с бывшего СССР, как человек выглядит? Смотрит себе под ноги, так вообще сжался, как мышка, чтобы шмык-шмык-шмык там проскочить, чтобы тебя не съели. И понятно, что если вы производите впечатление такого загнанного зверька, то люди недоумевают, вообще все ли у вас там с головой в порядке. Они же не знают всей нашей предыстории. Или вот это вот свирепое советское выражение лица, какая-нибудь там это продавщица в магазине, которая, чё пришел, чё надо. Да, то есть, это, оно же сейчас до сих пор передается. Это, конечно, головная боль во всех бизнесах, особенно это самое ритейл, то есть продажа в розницу. Это самый большой кошмар для них. Ну, это не наши проблемы, это их проблемы. Но, видите, как говорится, у нас нет двух вселенных. Люди, которые работают в бывшем советском ритейле, точно так же идут в йогу, да, и вот это вот... Ваше выражение, а улыбаетесь ли вы или хмуро, понимаете, вот человек первый раз к вам пришел, он всего боится, вы так на него хмуро так взгляните так, он такой, я что-то не то сделал, сейчас махатмы проклянут, значит, все плохо. Много времени уходит, да, ну еще, конечно же, то, что вот сейчас, как бы у нас есть возможность наблюдать. Вы помните, да, уже более 30 лет, как железный занавес рухнул, и русскоязычная публика сейчас несколько миллионов живет по всему земному шару. И в открытой йоге, понятно, учатся люди с разных стран. Со временем, как ни странно, эти годы пошли. Вот есть вот русскоязычные, но у которых ментальность поменялась. А, как правило, чем больше они на Западе, они это как-то больше чувствуют, больше улыбки, больше там плиз, спасибо и прочего-прочего. Чем ближе, что называется, к нам, то вот эта вот ментальность, вот эта вот суровая советская, на всех смотреть как на врагов, потенциальных противников, она остается, и она крайне мешает йоге, она крайне, вообще деструктивна. Но сейчас потихонечку все меняется, и вот эта вот склонность к насилию, склонность всех построить, заставить, кого-нибудь там обматерить, на кого-нибудь гаркнуть, она потихонечку уходит, слава богу. И у вас она должна, ну, быть вот предельно, потому что, еще раз, стандартный йоговский кошмар. Вам кажется, что вы такой брутальный йог, пришли в зал, а вы просто народ распугиваете. Народ боится. Ну ладно, я увлекся. Еще раз, почему у вас такое долгое, тяжелое, как говорится, обучение на преподавателя йоги? Почему мы не штампуем там за 2 месяца? Ну, потому что нам не нужны преподаватели, нам нужно сохранение знания йоги. Две большие разницы. А второе, при всем своем желании ты ничего не сделаешь, прежде чем человек не вникнет вот в эту теорию, в эту очень глубинную теорию, переходящую в реальную жизнь, а реальная жизнь постоянно меняется, и надо еще и под это подстраиваться. Так, ладненько, вопросы, давайте-ка мы, значит, вопросы, собственно, я думаю, что за время моей страстной речи оформились или нет, да. Давайте с вопроса об афоризмах. Об афоризмах. Два вопроса. Да. Первый. А можно мне... чего-нибудь, guys, could you be so kind, please, мне капов чего-нибудь, да, with sugar, главное, sugar не забудьте, а то, знаете, стандартный йоговский кошмар, они все думают, что если они сахар не едят, то никто не ест, да, и вот вечно мне чай, а вы же здоровый образ жизни ведете, вам же сахар это вреден, кто вам сказал, что вреден, может и вреден, да. Да, хочу засахариться, да. Вот, да. В общем, первый вопрос такой, может быть, самый очевидный. Почему, собственно говоря, афоризмы были сделаны именно таким образом? То есть один другому противоречит. То есть какая идея вообще была туда? То есть вот как человек или например, живое существо думало, когда создавал эти афоризмы, типа, почему он так это сделал? Ну и, соответственно, сразу же второй, который будет переходить в ваш ответ. Да, и не противоречит. Второй ответ. Ой, второй вопрос. Второй вопрос. Пока на первый. Да ладно, на первого тут хватит, понимаете, лекцию вам прочитать, а еще второй. А, ну второй вопрос вот такой вот. Соответственно, какими. Может быть, сказать, качествами или там, не знаю, темпераментом или привычками должен обладать человек, чтобы следовать этим афоризмам, можно сказать так, на автомате. Угу, угу, угу. Ну, вот об одном качестве мы только что с вами пространно тут порассуждали, да? Йога эмпатии. Постарайтесь взглянуть на человека. и забыть про свой эгоизм. Вот, вот есть вы, у вас есть воспитание, вот все вплоть до вашего физического тела, кто-то худой, кто-то полный, вот постарайтесь о себе забыть. Вот чем больше вы будете о себе забывать, тем легче будет представить, что бывает по-другому. И по сути дела, ну, как бы вот основные вот эти вот качества, ну, собственно, они и вытекают из основных принципов. Это первое, закон свободы. Помните, закон Рита, из которого вытекает понятие долга, из которого потом, после чего идут три принципа йоги. Собственно, вот эти основные универсальные принципы и все положения, в том числе и йоги преподавания, не должны им противоречить. Ну, в том смысле, что прямого противоречия быть не должно. Превыше всего закон свободы, из которого вытекает понятие долга, потом три принципа йоги. Если вы помните, с чего начинается ваше обучение, если вы где-нибудь встречаете хоть чего-нибудь, что противоречит, ну, в частности, трем принципам йоги, забудьте, это либо вы что-то неправильно поняли, либо опечатка, ну, то есть что-то там надо разбираться. Ну, это вот сразу же вот вспомните, да, ваши первые курсы, с чего это все начиналось. А теперь вернемся к более интересной теме о, опять же, формировании афоризмов, в том числе афоризмов преподавания. То, кто был в каком это модусе сознания, когда это все, значит, это генерировал, да? Значит, вы помните, ну это знаете как веды, веды же они не писались, веды услышаны, значит, махатмами с высочайших духовных высот. Так вот, следующий момент. Что такое закон свободы? Из закона свободы вытекает подход прецедента. Поэтому любое положение вашей йоги преподавания – это прецедент. Который, вот вы ж, ну, не с чистого листа на планете Земля, до вас кто-то жил. Ну, в общем, есть какая-то вот цепочка, да, из ваших преподавателей, учителей, вплоть до махатмы в Гималаях. И есть какие-то прецеденты. Как только прецедент оформлялся, и надо было на него как-то реагировать с соблюдением трех принципов йоги. Вот таким образом возникло буквально все. Все тексты по йоге, которые вы можете когда-либо, значит, найти или читать, это прецеденты. Почему? Потому что есть понятие более высокое. Это закон Рита, закон свободы. А закон свободы говорит, а мы не знаем, как может быть. Теперь еще более сложный ответ на этот вопрос, ну, уже, как бы, может быть, с привлечением такой, знаете, формальной логики. Такой дядечка был, чудесный друг Эйнштейна, Курт Гёдель. Известен он был тем, что он, значит, доказал теорему о неполноте. Вообще это интересная такая страница жизни. Поистине у него очень интересная судьба, очень интересная биография. Суть заключается в том, что в принципе невозможно создать непротиворечивую аксиоматическую систему. То есть то, что вы, когда читаете, вам кажется, что оно вроде как одно противоречит другому, а с точки зрения йоги оно не противоречит. Ну, иногда возникает, ну, самые два ярых подхода, подход энергии, подход сознания. Или по-другому, подход женщины и подход мужчины. Они, в общем-то, об одном, так сказать, от дружбы мужчины с женщиной дети рождаются, но взгляды на жизнь у них, ну, совсем-совсем иногда разные, да? Но жизнь одна рождается. Вот точно так же и здесь. Иногда подходы, на первый взгляд, ну совсем разные, даже вот внутри тех или иных афоризмов, но они приводят к чему-то сверх. То есть мы здесь как раз касаемся момента сверхлогичности, которая не может быть с формальной точки зрения записана в виде однозначных правил. Значит, мы бы все с вами были роботы, и все, программу заложил, и мы потопали. А к вам же ж на йогу-то приходят не роботы, к вам же приходят свободные «я» высшие, И вот тут вот начинаются проблемы. С роботом все однозначно. Открыл инструкцию, значит, пнул его, значит, по этому месту или там кому-нибудь гайку завернул, он и пошел куда надо. А с людьми такого редко когда бывает. Хотя бывает иногда общие кармические вот заблуждения. Вот, допустим, советского человека раньше за границей на раз определяли по хмурому выражению лица, по грубости, по отсутствию вот этого сослагательного наклонения в английском языке, вот это, знаете, please, would, could и так далее, да? Почему? Ну, потому что общая карма. И тогда, конечно же, если вы готовите шпионов для заброски в Америку, да, то есть с чего вы начинаете? Начинайте их всех с того, что, ребят, вообще надо улыбаться почаще, да, вообще надо говорить, пожалуйста, там, please, или вот, там есть у них всякие такие, такие, знаете, вот обходительные манеры. А наши как? Ты, будете йогой заниматься, да. Значит, упал, отжался. Вот это вот, вот это вот, да. Вот. И тогда, конечно же, мы вырабатываем ну, конкретные рекомендации, чтобы это исправить. Но завтра это чистком преподаете там, йогу и медитацию для человека, который, бог знает, в другом часовом поясе. У него какие-то его проблемы, более того, английский для вас не родной, и для него тоже не родной. То есть, знаете, тут вот когда у одного родной язык, у другого нет, еще как-то легко, а когда у обоих не родной, иногда веселье начинается. И есть ли какие-то типичные уже ну, наработки, которые ну, говорят, вот что делать надо, а чего ни в коем случае не надо? Есть. Их надо внедрять? Надо внедрять. Значит, соответственно, йогу преподавание надо допиливать? Надо. Вот. Понятно, что через какое-то время может еще что-то появиться. И иногда может возникнуть ну, противоречивый момент, что если там человек в зал приходит, одна линия поведения. Если онлайн, совсем другая. То есть, поэтому, еще раз, если вы сталкиваетесь хоть с чем-нибудь, в открытой йоге помните, у вас есть самое, с чего начинается? У вас начинается, помните, что вы свободны, у вас есть закон Рита. Thank you very much. You so considerate. Вы такие внимательные. With sugar, I hope. Значит, да, и пройдет время. Каждый из вас моя мечта займет мое место здесь. И уже вы потащите этот чемодан без ручки подготовки преподавателей. И вам придется допиливать. Я уж не знаю, что там будет. Там, ему чипы будут это, вживлять в мозг. И вы будете, знаете, так это, транслировать йогу, значит, от одного чипа в мозг. Но это уже будут не мои проблемы. А? О, не знаю. Я уж не знаю, как вот это самое. Невообразимо, понять это... фантазия человечества, что будет завтра, я не знаю. Вот, вот так. Так, еще на связи, меня интересует, если... Молчат пока, хорошо. Вот, да. Я даже не знаю, вопрос, это не да. Вопрос получается. Вот то, что да, вот я вот услышал, вот мы же, получается, интересно, мы же не знаем, как оно же, правильно, наверняка. Ну, то есть мы не знаем, ну, то есть все, что мы знаем, это то, что это наша интерпретация... Конечно, безусловно. Ну... И даже получается то, что... Наша так. Придуманная логика не является правильной. Ой, вот это... еще раз, это вот чудесный раздел. Вот давайте, я можно чуть-чуть, я чуть-чуть ищу у вас время, потому что вот моя любимейшая тема, мое глубокое убеждение, что в йоге не может разобраться, и вообще йогу как практиковать, так и уж тем более преподавать, не может интеллигентный, воспитанный, образованный человек. Вот просто не может и все. Это будет все, что угодно, кроме йоги. А здесь возникает такая вот, знаете, такая вот идея. А что есть на Западе у нас? У нас есть университетское образование. Вот почему открытая йога вот лихорадочно делает усилия, чтобы сделать синтез Востока и Запада? Мечта Вивекананды. Потому что на Западе есть очень хороший аппарат современной науки. Очень хороший такой вот подход именно логики, да? Очень выработанный столетиями вот этот вот принцип коллективного неверия. По сути дела, что такое наука современная? Это принцип коллективного неверия. К сожалению, у наших индийских братьев и сестер с этим туго. Как было, так и остается. Поэтому самый популярный вид йоги в той же Индии, это что-то типа культа Бхакти. где, ну, надо, в общем-то, не столько на мозги, сколько на чувства упирать. Так вот, вернемся мы к этому моменту, да, вот я упомянул вот эту теорему о неполноте Гёделя. И, конечно же, очень бы хорошо разобраться, а как оно есть вообще в этом мире? Или словами Веда, как приобрести нам всем знаниям, знанием чего приобретаются другие знания? А это претендует на, как сказать, ну, на понимание всего. И, конечно же, вопрос, в какой степени неведения или галлюцинации каждый из нас находится. Так вот, вот если вот так принципиальный ответ, до тех пор, пока мы не достигли, согласно, скажем, если брать трактовки Йога-сутры Патанджали, состояния в самадхи без объекта, мы все бредим. То кто-то побольше, кто-то поменьше. То есть до тех пор, пока мы высшей цели этой не достигли, не познали закон Рита, не пережили его, не осуществили, ну как бы не стали им же воплощением его, а до этого мы в той или иной степени бреда. Кто-то бредит чуть-чуть уже поменьше, потому что уже свое отбредил, да? И он вроде как преподаватель йоги, да? Кто-то еще выше, да? А кто-то только еще в самом этом самом, в разгаре всех его галлюциногенных фантазий пытается здесь. И ему нужна помощь. И поэтому вот так вот поставить вопрос, а кто же прав, ну как вот так вот жестко. Здесь еще ну, другая сложность, что в плоскости логики это невозможно сделать. Логика по определению, еще раз, вот Курт Гёдель, наберите там где-то в Википедии, а, или сейчас это во всемирном Ютьюбе есть прекрасные, мне нравятся сейчас популяризаторы наук, они все это и показывают, и объясняют. Его знаменитая теорема, которая вот нанесла мощнейший удар по ментальности ученых. А вообще, ну, все как-то сразу получилось. Сперва квантовая механика, это начало 20 века, потом, значит, релятивистская физика, потом вот в области математики это были так называемые 20, по-моему, задач Гильберта, и вот одна из них, там их было много, да, что все считали, что вот сейчас все-все-все понятно, а потом бабах, квантовая физика, все так раз начало расплываться. Бабах, релятивистские подходы, опаньки, уже нет единого понятия времени и пространства. А мы же привыкли, если сейчас 10 часов, то на Альфа-Центавре 10 часов. Ладно, хорошо, остается святая святых математика, там же ж нет вот этой вот всей свистопляски нашего окружающего мира. Там же ж чистая логика, уж логика-то должна железно ответить, что это Вася или не Вася, понимаете, да, покупать или продавать. Или, ну, я так вот, знаете, так, своими словами. А тут, опаньки, разделы математики, которые вот они четкие, потом они четче, логичнее, доходят до какой-то своей высшей грани и превращаются в свою прямо противоположность, где все опять так начинает как бы расползаться, быть размытым. И что, в общем-то, сближает нас иногда даже с чувствами больше, да, поэтому... Это тема для медитации. Это моя мечта, чтобы когда-нибудь был синтез йоги. И вот целые, вот у нас есть кафедра аксиоматики йоги, да? Вот это очень серьезное направление для размышлений, медитации, анализа, осмысления даже. Мне очень радостно, что я слышу такие вопросы. Вообще, с каждым годом все выше и выше интеллектуальный уровень открытой йоги, во всяком случае, там, русскоязычной, билингвал, да? Раньше все про махатму больше. Вот, да? И я надеюсь, это гигантская тема. Если мы даже отследим, как в прошлом, это целые философские диспуты были. Поэтому у вас все впереди. Но сейчас, прежде чем мы это все сделаем, ну, знаете как... Надо базу создавать. Мы хотим полететь на Марс или там в космос, но мы пока еще не умеем там эти болты с гайками вытачивать. Вот примерно в йоге та же самая вещь. До нас дошли указания о сверхзадачах, о сверхспособностях, о сверхпрорывах, причем каждый из вас это может лично, вне зависимости там, от чего достичь. А сейчас какая задача стоит? Задача сохранить то, что осталось. Вот там вся открытая йога, чудовищные усилия делать, чтобы хотя бы перевести те тексты, которые лежат до сих пор на санскрите, их даже на английский не перевели. Вот. А ресурсов нет, народу нет, мало. За уши никого, понятно, ты в йогу, тем более теоретическую, не притащишь. А народ просто не знает. И как все надо развивать. Ну, а тут проблема еще стоит, люди, они нуждаются в обычной йоге, в хатха-йоге. Да? Вот делай раз, делай два, делай три. У кого-то там целлюлит, у кого-то там действительно депрессия. У кого-то там с мозгами после этих всех изоляций совсем плохо стало. Ну, совсем-совсем. Вот, и надо помогать, и вот постоянно идет, знаете, как это, борьба за ресурс, вот слово экономика, да. Что такое экономика? Экономика — это как распоряжаться редким ресурсом, если так, знаете, абстрактно описывать. И вот на что направить нам усилия? Вы просто не представляете, как мне безумно хочется там сделать семинар по высшей аксиоматике йоги, и вот обсуждать вот эти вот вещи, где очевидное привычное переходит в неочевидное непривычное. Но для этого нужен свой язык. Ну, язык только один в этом здесь бывает. Это язык математики. Другого языка нет. То есть, вы понимаете, вот есть такие вещи, как вот в науке, которые кроме как на языке математики, это будет ни о чем разговор. Но мы не можем себе позволить. Потому что мы выживаем. Мы тупо выживаем. Да, там везде залы открываются, да, массовая йога, ну хорошо, да. Может быть, там через несколько поколений мы дойдем до вот этого. Вот такие вот дела. Вот такие. Так что я еще раз, я верю, что моя задача в чем? В полном объеме, чтобы вы получили, помните, да, наш вот бакалавриат, магистратура, аспирантура, потом вы супервайзеры, и потом вы свою ветку открытой йоги. Вперед, ура! Я надеюсь, у вас получится, да? А я уж к тому времени, значит, займусь чем-нибудь приятным, да? А вы будете, значит, целлюлит это дрести в этих самых в залах, да? Или там эти онлайн-трансляции, значит, йоги, да? Знаете... Если ты тратишь ресурс на что-то одно, ты его не тратишь на что-то другое. Иногда жутко хочется. Тем более, вот, а возможности нет. Ну ладно, вопросы еще, давайте, потому что время уже нас поджимает. Нету, ничего не пишут. Ладно, еще у кого чего? Хорошо, ладно, если появится, давайте-ка мы, сейчас мы, у нас уже время, реклама, стоп, святое, реклама. Чтобы люди знали, что йога есть. Вся информация на сайте openyogaclass.com, yogaopenyoga.com. Там больше сейчас билингвал версия пошла. Набор новой группы идет. Хотите стать преподавателем, надо прямо уже сейчас начать шевелиться. Уже надо что-то делать, потому что группа начинает заниматься с октября месяца. С 1 октября, to be exact, то есть, чтобы быть точным. Что еще? Ну, все замечательно, ура! Семинары. Да. Значит, я напоминаю, что вместе с iTemp University, где мы двигаем еще направление в области IT, потому что вот сейчас жизнь показала, йог должен разбираться IT хоть в какой-то степени, так же, как и знание английского. Черноморский будет фестиваль, он что-то там недели две или три будет идти. Приглашаю, потому что там возможность максимально приближенная к природе, максимально, так сказать, удаленная от цивилизации, ну так, с комфортом. И там будут предметы как по йоге, так и не по йоге. Вот, кстати сказать, в отношении вот этих всех размышлений о науке, о том, как науку связать. Мы там в прошлом году уже начали такие проекты и продолжаем там лекции по разным направлениям помимо йоги. Такой, знаете, фестиваль повышения вашего общего уровня. Ну и опять же море, ура, купаться. Все, да, вроде сказал? Ура. Все, нажимаем на кнопочки, переходим к... Так. Так, идем. Да, да, да, гайс, давайте время. Перерыв, там, туалет, да, потому что у вас...